Глава 19. Серый свет пробивался из-за нависшей шторы. Или чем там была эта тряпка перед моим носом? Значит, наступило утро? Или наоборот вечер? А может, просто дождливый день? Голова была туманной, и все кружилось в хмельном угаре. Словно меня поместили на горизонтальное колесо мельницы и вертели. Непонятно зачем. Я лежала на душной перине. Над головой нависали складки голубого балдахина с коричневыми и белыми узорами и золотыми кистями по краю. Если это кровать, то почему она кружится? Они запрягли ее в повозку с лошадьми и пустили по кругу? Тпррррр! Пробормотала я, пытаясь прекратить вращение. Хоть бы хны. Я приподняла голову, пытаясь получше рассмотреть, где нахожусь. Но сразу же откинулась обратно на мягкую подушку. В висках стреляла. Ничего не оставалось, как таращиться вокруг себя лежа. Мне показалось странным, что с полотнища над головой, с резных столбиков, которым декоративными золотыми шнурами были подвязаны узкие пологи справа, с деревянных панелей на стене слева, с ажурной решетки у изножья кровати на меня смотрели черные распятия. Зачем столько? По привычке я потянулась перекреститься. Звякнули кандалы на руках. Я долго с недоумением и оторопью смотрела на черные грубые оковы и железную цепь между ними. Почему они на мне? Наконец вспомнила я от ужаса того, что со мной произошло, вскрикнула во весь голос. «Боже правый!» — очухалась ведьма. «Наконец-то!» — проворчал кто-то. Из-за полога показался грузный мужчина в тесных штанах и кожаной охотничьей куртке, из-под которой выглядывала несвежая рубашка. На толстой перевязи болталась шпага, на поясе кинжал в ножнах. Бородатое лицо с длинным мясистым носом и маленькими глазками, обрамленное темными кудрями с проседью, выражало недовольство и презрение. Мужчина зыркнул на меня и оперся коленом в ботфорте о перину. Его рука, затянутая в перчатку, с крупным перстнем на указательном пальце потянулась куда-то за полог. Я инстинктивно начала отползать вглубь кровати. Двигаться оказалось затруднительно, потому что и ноги мои тоже сковывала цепь. Наконец я уперлась спиной в деревянную стену и сглотнула в испуге, соображая, что делать и как защищаться. Мне под нос сунули чеканный кубок. «Пей!» «Спасибо, я не...» «Пей!» — грозно повторил мужчина и ткнул кубком мне в губы. Судя по голосу, это был тот самый Демоле, приставленный ко мне надсмотрщиком. Лицо его пугало не только выражением, но и грубым шрамом, пересекавшим всю левую половину от переносицы до уха. А смогла бы я исцелить такой шрам? Даже если и смогла бы, не буду. Я протянула отяжелевшие от оков руки и покорно выпила новую порцию вина. Мой надсмотрщик убрал кубок и сел в роскошное кресло, закинув ногу за ногу. Его жесткий взгляд смущал меня чрезвычайно. Это был взгляд воина, повидавшего реки крови и разрубленную плоть. Безжалостный взгляд палача, способного задушить любого, если потребует король. Я оттянула вниз юбку, стараясь прикрыть щиколотки, и посмотрела на перстень с фиолетовым камнем на его руке. За какие заслуги Демоле его получил? Вряд ли за добрые дела. Как ни странно, голова скоро перестала болеть, и раздражающее кружение вокруг меня тоже прекратилось. Я перелезла на край кровати и теперь сидела, пытаясь привыкнуть к оковам. На мне было вчерашнее платье, залитое потеками вина. Я вздохнула. Ткань жалко, но себя еще жальче. Стены достаточно просторной комнаты до середины покрывали красивые деревянные панели. Над ними пестрели фрески, изображающие сюжеты из рыцарских баллад. За спиной надсмотрщика высилась изящная трюмо на изогнутых ножках, ширма и шкаф. Искусным резным орнаментом на мебели я бы непременно восхитилась, если бы на душе не было так скверно. Судя по словам лекаря и по нестерпимому смраду, болезнь короля была гораздо более запущена, чем у графини. А это плохо. Очень плохо. Во-первых, я не желаю исцелять тирана. Отчего я должна страдать за его грехи? Наверняка и бедный народ Савой будет счастлив избавиться от короля Самодура. А во-вторых, я наверняка отдам Богу душу, если решу подчиниться. Долго выжидать, пока я соизволю согласиться на роль лекарства, Герцог Виктор Амадей не станет. Не такой у него характер. Ему и так не терпится меня поджарить. Даже мурашки пробежали по спине. А какие еще есть варианты? Уважаемый мсье, вы не были бы столь любезны и не сняли бы с меня оковы. В них очень неудобно. Осторожно заговорила я с Демоле и невинно хлопнула ресницами. Только по приказу короля. Я обещаю вести себя примерно и не доставлять никаких неприятностей. Только по приказу короля. Я грустно потупилась, думая. Ах ты, чурбан бесчувственный, перпенос бесхвостый, свинорыл и пиндохлыст. Чтоб на тебя, как на меня, навешали железяки по полпуда весом. И на нос твой, размером с авернскую колбасу, к тому же порезанную. Хмурый охранник сузил глаза. Я мило и печально ему улыбнулась. Да, габаритами он значительно уступает Агюстену. Как бы это ни было эгоистично, я подумала, что помощь моего великана, хоть в виде помощника купца Агюстена Маришаля, хоть в виде голема, была бы кстати. Все равно ждать помощи неоткуда. И, пожалуй, в виде голема он пригодился бы куда больше. Во мне маленькой ящеркой зашевелилась совесть. Но я решила наступить ей на хвост. Умирать в руках тирана было бы так же неприлично, как и использовать молодого гиганта для защиты. «Эй, Агюстен!» Мысленно позвала я. В дверь постучали. «Ой, так сразу?» «В чем дело?» Гаркнул Демоле. «Велено было доставить», — ответил детина с висячей родинкой на подбородке. «Вода из перужского источника. Заносите», — жестом указал надсмотрщик. И несколько дюжих молодцев тащили огромную бочку. Они шумом и плеском поставили ее по центру комнаты и вышли, потирая поясницы. «Нет», — вздохнула я. «Одному Агюстену даже в виде голема не справиться с гвардейцами, стражниками и прочей челядью герцога. И я, с сожалением в мыслях, дала Агюстену отбой. Не ходи. Не ходи за мной, слышишь? Сиди, где сидишь. Госпожа приказывает». «Извините, а для чего бочка?» — поинтересовалась я. «Мне почем знать?» — буркнул Демоле. По взгляду было понятно, что он знал. Бурундук пучеглазый. Я попыталась встать, но с цепью на щиколотках получилось не очень. А может, дело было не только в цепи, а в том, что пол шатался. «Ай, мы на корабле?» Я вытянула голову и глянула в окно. За стеклом не шумело море, а буйно и буднично зеленел лес. В желудке стало тоскливо. То ли голод, то ли тошнота, не поймешь. «А кормить они меня будут?» Лекарь вроде говорил, что надо. Но пока я не заметила ни чёрствой краюшки с водой, ни жареного фазана. Пить хотелось страшно. А кроме вина в графине на тумбочке ничего не было. До бочки с водой при такой качке и в цепях я не дойду. А если ползти? Нет, вдруг эта моль в перстне начнет делать что-то неподобающее. Я вздохнула и отхлебнула еще вина. Помирать так навеселе. Я снова плюхнулась на край перины и, сложив на коленях руки, от нечего делать, попыталась вообразить красный поток, как вчера. Ярости не хватало. Точнее, ее совсем не было. Мне представлялись какие-то веселые разноцветные змейки, подпрыгивающие у меня в животе. Когда они допрыгивали до самого горла, я начинала икать. Интересно, а что, если эта змейка выпрыгнет и укусит эту моль, усатую, за нос? Я хихикнула. Демоле посмотрел на меня подозрительно. Я отхлебнула еще вина и хихикнула громче. Он привстал, положив ладонь на эфес шпаги. «Вот сейчас!» Настраивалась я, щекоча выдуманным пальцем очередной змейки пузика. Та извивалась в моем животе и заставляла меня икать сильнее. Не дать не взять. Пьяница на утро возле таверны. И вдруг в дверях появилась женщина. С вуалью, скрывающей лицо, с высокой прической, в медового цвета платье с белыми полосками. Она вошла бесшумно, но уверенно. Как к себе домой. «Демоле, оставьте нас на минуту», — сказала она, и я узнала голос графини. «Но по приказу короля...» «Приказ короля сейчас звучит из моих уст. Оставьте нас, любезный». Надсмотрщик нехотя вышел, буркнув, что будет стоять у дверей. Графиня решительно направилась ко мне и подняла вуаль. Под ее правым глазом расплылся внушительный сизый фингал. Я хмыкнула. Графиня поморщилась, но требовательно произнесла. «Абели, душечка, ты должна мне помочь». И я расхохоталась. Графиня скривилась, И чем кислее и раздраженнее становилось ее лицо, тем больше меня разбирал смех. Не понимаю, что смешного. Неужели в тебе, Абели, совсем нет христианского сочувствия? Где же твоя набожность и добродетель? Разве для тебя это пустой звук? При этих словах из уст королевской блудницы я прыснула еще сильнее, хлопая себя по коленям и притопывая пяткой по шатающемуся полу. Не знаю, что звенело громче, цепи или мой смех. «Хватит!» — взвизгнула, потеряв терпение, мадам де Вероа. «Раньше ты казалась мне славной и воспитанной девушкой». «А вы мне!» — заметила я и подмигнула. «Мы обе здорово притворялись!» Графиня нахмурилась и ткнула пальцем в синее безобразие под собственным глазом. «Это твоих рук дело, милочка. Во время твоих вчерашних выкрутасов мне нанесли увечье. Поэтому его величество — сама любезность, да? Добрый, ласковый, справедливый!» Перебила я ее с поддельным восторгом. «Да как ты смеешь? Если бы ты на балу проявила сдержанность и смирение, то сейчас бы не была в кандалах. Угу, лежала бы в гробу!» — хмыкнула я. «В уютном, еловом. И держала бы свечку. Скажите честно, мадам, вы бы всплакнули обо мне?» «Ох, детка, ну что ты говоришь? Я понимаю, ты расстроена, ты испугалась, но я позабочусь о тебе, Абели. Ничего дурного с тобой больше не случится. Но сначала... сначала ты должна это исправить», — сказала она, снова тыча пальцем в синяк. «Надо же, как ее заботит жалкий фингал. Он, конечно, болел. Я это чувствовала. Представляю, как мадам мучилась из-за своих язвочек. Вот говорила мне привидение, притворись, что не можешь. Почему я не слушаю добрых советов? Жаль, сейчас и послушать некого. Только если привидение в поздний след. Тем более, что смеяться я устала, даже щеки свело. Поэтому я сделала страдающее лицо, будто вняла уговором, и решилась говорить с графиней искренне. «Увы, мадам», — с сожалением сказала я, — «даже если бы я и хотела, мне не поднять руки в кандалах, они такие тяжелые. Хотите, станьте передо мной на колени, и я посмотрю, что можно сделать. К примеру, поставить второй синяк, ударив нечаянно железным браслетом», — мысленно добавила я и продолжила голосом невинной овечки. «Только не уверена, что у меня что-то получится. Силы почти оставили меня. Со вчерашнего дня я ничего не ела. И опять же эти кандалы... Боюсь, что в таком состоянии я буду для вас бесполезна». Графиня призадумалась. Все-таки лицом своим она дорожила. Вряд ли король жалует опухших блудниц, ведь у него, похоже, и не опухших целый замок. Но мадам, покусывая мизинец, похоже, обдумывала, не опасна ли затея. Наконец она развернулась, взметнув юбками, и направилась к двери. Я лишь вздохнула. Увы, мне она не поверила. И теперь о фазанах на завтрак... и о свободе от кандалов придется только мечтать. А кожа под железом уже покраснела и начала саднить. Отчего-то мне вспомнился папа. Худой, высокий, с благородным орлиным носом. В Бастилии ему, наверное, тоже приходится несладко, если он еще жив. В народе говорили, что в королевской тюрьме заключенным вместо кровати кидают охапку соломы, а самых неугодных держат в цепях. Мне стало так жалко папа, что я всхлипнула и сразу простила ему то, что он меня бросил. Наверняка он не посещал меня в монастыре по какой-нибудь веской причине, ведь он настоящий бунтовщик. Хотя я не знаю, за что он боролся. Но, наверное, сидеть в кандалах за правду не так обидно, как из-за глупости. Главной моей глупостью было приехать к лекарю-чернокнижнику, будто не могла перетерпеть грудную жабу соседки и ломоту в спине у дядюшки. И тут же я вспомнила маман, не меньшую блудницу, чем графиня де Веруа, и насупилась. Вот на кого стоило злиться. Я даже ради фазана не сделаю таким женщинам добра. Дверь распахнулась, и в комнату вошли три служанки с круглыми подносами. За ними плелся злой, как разбуженный зимой медведь, де Мале. «А это еще что за парад?» Последней показалась графиня. Она повелительно рявкнула на охранника, и он с таким видом, будто его заставили стать на колени перед нищим, нагнулся и освободил меня от оков. О, боже, какое это было счастье! Я встряхнула несколько раз онемевшими запястьями и щиколотками и принялась потирать кисти. Воистину, если не побываешь в оковах, не узнаешь, как хороша свобода. Даже настолько условная. «Вы можете караулить за дверью», — сказала графиня. «Девочке все равно никуда не убежать. Под окнами стража, у дверей вы. А если она не отдохнет и не выполнит то, ради чего ее сюда привезли, здесь всем не сносить головы. Лекарь, будто по мановению волшебной палочки, в дверях черной тенью материализовался месье Годфруа. Служанки опасливо переглянулись. «Заговори о волке, тут же увидишь его хвост», — проворчал де Мале. Месье Годфруа прокашлялся. «Его Величество велел навестить мадемуазель. А что тут, собственно, происходит?» «Я пеклась о том, чтобы с девочки сняли кандалы и позволили прийти в себя. Ради здоровья короля». Я едва сдержалась, чтобы не прыснуть снова, и издала звук, похожий на выхлоп в печной трубе, когда трубочист выбивает пробку. «Угу», — кивнул лекарь и внимательно взглянул на мою нетрезвую физиономию. «Как я посмотрю, месье де Мале, вы мое указание выполнили. И мадемуазель с утра пила только вино. Я выполнил указание короля, а не ваше», — рыкнул в ответ де Мале. «О, святая блондина! Похоже, не только мне хочется выдрать лекарю усы». Я не смогла скрыть радости, и веселые разноцветные змейки опять запрыгали в животе, заставляя меня икать. Лекарь подошел ко мне, и пришлось сдержаться, чтобы не выпустить наружу змейку, которая так и норовила выпрыгнуть из груди. Велик был соблазн устроить веселье. Но ведь тогда меня снова закуют и не дадут того, чем так вкусно пахло на подносах. Чернокнижник скользнул по мне взглядом и остановился как раз на том месте, где нетерпеливо ёрзала змейка, желая повиснуть на его усах. «Чёрт! Он все видит?» «Графиня, не могли бы вы проявить любезность и отправить в коридор ваших очаровательных служанок, а также позволить нам с Абели поговорить наедине?» Задушевно сказал лекарь. «Лишь ради уважения к вам». Мадам де Веруа щелкнула пальцами, и девушки поспешно удалились. Она пошла за ними. «А вы, де Мале?» — попросил месье Годфруа. «Это не займет много времени. Мне нужно передать мадемуазель требования короля». В ответ стражник лишь взревел, как дикий буйвол, и, впечатывая каблуки сапог в паркетный пол, понесся прочь. «Ну вот», — совсем опечалилась я. «Сейчас опять заставят пить бочку вина и не дадут ничем закусить. Я тогда точно умру не от лечения вонючей неаполитанки, а от бульканья в животе и вращающихся кроватей. Ненавижу. Ненавижу вас всех!» Лекарь плотно закрыл дверь и улыбнулся, опять напомнив мне урчащего от удовольствия кота на барской кухне. «Абели, ты можешь отдыхать и ничего не бояться», — вкрадчиво произнес месье Годфруа. «Но вечером ты примешь его величество и поможешь ему». Он осекся, метнув взгляд на дверь. «Поможешь почувствовать себя лучше. Ты знаешь, как это сделать». Он подошел ко мне и полушепотом добавил. «Я знаю, тебе было очень плохо, когда ты исцелила графиню». «Я умирала, если вы не заметили». Он сделал недоверчивую гримасу и нравоучительным тоном проговорил. «Абели Мадлен, ты не умирала, поверь мне. Не знаю, кто и зачем тебе внушил такую мысль. Я это сама почувствовала. И вам верить мне не с руки». «Тебе просто было плохо. Сколько было у меня пациентов, которых мучили жар и боли, которые стонали, что умирают, и вызывали исповедника, а через неделю радостно плясали на празднике. Просто ты, как и они, из людей впечатлительных». «Я вам не верю». Месье Годфруа невероятно меня раздражал. И от его тихих уговоров становилось невыносимо. Казалось, окружающее его душное бурое облако и он сам наполняли собой все пространство комнаты так, что мне не хватало места. Месье Годфруа прищурился. «Излечение короля Савойи дарует мне и моим потомкам дворянский титул. Барон де Годфруа. Звучит неплохо. Неужели ты думаешь, что я стал бы этим рисковать? Я знал, что твоей жизни ничего не угрожает». «Ваша подлость и корысть выше всяких похвал», — съязвила я. «Желаю вам подавиться ими, потому что я лучше умру, но не стану лечить короля. Я не стану помойным ведром для господ, как сказал ваш сын. Бог не для того наградил меня даром». Я выкрикнула это так громко и так смело, что с гордостью почувствовала себя настоящей мятежницей, как папенька. «Я не Тома, я графская дочка, и моя фамилия Клермон-Тонер с дворянской приставкой «Д». Вот вам, мсье плебей». Но мой благородный порыв лекарь не оценил, Он лишь провел рукой по усам и снисходительно улыбнулся. «Я заботился о тебе, Абели Мадлен. Подумай сама. Вода в бочке из целебного источника. Та, с помощью которой Этьен помог тебе встать на ноги за какую-то пару минут. Поэтому исцеление и восстановление займет у тебя от силы четверть часа. А потом ты станешь придворной дамой. Вот ордонанс, подписанный королем». Легким движением руки мсье Готфруа извлек из кармана свиток и протянул мне, в котором Его Величество дарует тебе пожизненный пансион и должность хранительницы королевского здоровья. Разве это не блистательное будущее для девушки бесприданного и состоятельных родственников, не способные за свои особенности выйти замуж даже за лавочника? Ты не будешь ни в чем нуждаться, ни в платьях, ни в пище, ни в украшениях. Ты займешь почетное место при дворе. «При дворе короля-развратника!» — прошипела в ответ я. «Тебя это не будет касаться», — продолжал увещевать меня лекарь. «Другие короли не лучше. Чего стоит напыщенный, как петух, Людовик XIV? Или болезненный, капризный урод на испанском престоле, Карл Зачарованный? А жестокий Стюарт? Яков II, правящий Англией и Шотландией? Тебе рассказать, какую кровавую баню он устроил для недовольных?» «Не надо». «Виктор Амадей ничуть не лучше и не хуже всех этих монархов. Пожалуй, даже лучше тем, что любит вдоволь повеселиться, а не только четвертовать и рубить головы». «Я бы предпочла...» — начала я заикаться. «Жить в глубинке и не связываться с королями. И я хотела бы сама выбирать свою жизнь». «Поздно, Абели Мадлен. Фатум или судьба распорядились так, что с подобным даром тебе придется вращаться среди сильных мира сего и пользоваться королевскими благами и щедротами. Не стоит растрачивать божественное на нищих. Они не отплатят тебе ничем, кроме благодарности. А на спасибо платьев не купишь и в рот его не положишь. Выбора у тебя нет. За тебя его сделал король. Ты должна этим гордиться», — говорил лекарь убедительно. И его тень, казалось, росла и наполнялась чем-то материальным с каждым словом. Начинала давить мне на голову и плечи. Хотелось сутулиться или вовсе склонить лицо к коленям. Мне стало трудно дышать, но я не поверила ему. Не верила посулам и выдуманному им фатуму. Правда в словах лекаря была, но она вся была окрашена ложью, прикрыта, замазана так, что не чувствовалась. И оттого хотелось ругаться и неистовствовать, ненавидеть лекаря всеми фибрами души, потому что это было правильно. Каким-то шестым чувством я понимала, что это было правильно. Внезапно я поняла, что ощущал Этьен, и почувствовала себя его сторонницей. Лекарь прошелся к окну, заложив руку за спину, и снова пристально на меня взглянул. «Ты почувствовала, как это — быть в кандалах? Ты почувствовала, что такое, когда их снимают? Твои геройские замашки «я лучше умру»?» — передразнил он. «Не стоит и выеденного яйца. Особенно не будут стоить, когда тебя подвесят на дыбу, когда станут расплющивать тисками пальцы и ломать молотом кости, когда свяжут и посадят голый на испанского осла, и он как колом будет впиваться в твое девственное лоно так долго, пока ты не потеряешь от боли сознание. Но тебя приведут в чувство и станут повторять это снова», — смакуя, произнес лекарь. «И снова, и снова. Ты наверняка будешь жалеть о минутной смелости, когда тебе в глотку начнут заливать раскаленное олово. Но будет поздно. Выхода из пыточного подземелья королевского суда уже не будет». Я мгновенно протрезвела, закашлялась и в ужасе ухватилась за кроватный столбик, потому что пол накренился и поплыл в другую сторону. Мсье Готфруа был доволен моей реакцией. «Мне кажется, я объяснил доходчиво. Так и быть, Абелей, дадим тебе больше времени на раздумья. Скажем, будь готова заняться лечением завтра утром, после завтрака. Я надеюсь, ты проявишь благоразумие и выберешь королевскую жизнь, а не дыбу и испанского осла. Пока отдыхай». Я задрожала, а лекарь со спокойной деловой улыбкой пошел вон из комнаты. «Сволочь, сволочь, сволочь!» Хотелось закричать ему вслед, Но я стиснула зубы и промолчала. Я не знала еще, как выйти из этой ситуации, но за ночь я что-нибудь придумаю. Не хочу, чтобы мной играли, как шахматной фигурой. Не хочу приносить благо тем, кто не умеет благодарить. Не хочу отдавать жизнь тем, кого ненавижу. Уж лучше лечить нищих и разбойников в лесу. Мои зубы еще стучали, когда графиня и прислуга вернулись в комнату. Графиня заняла выжидающую позицию в кресле, а служанки расторопно выставили с подносов чуть остывшие блюда и напитки и вышли. Но ни телятина под соусом бешамель, ни эскарго с чесноком и зеленью в горло не полезли. Я накинулась на графин с водой и выпила его почти до дна. «Ну что, душечка, ты готова мне помочь? Идите сюда», — просто сказала я, еще не зная, что с ней сделать. Она села рядом со мной на кровать. Ее взгляд выражал надежду. Вдруг шумом в комнату зашел Демоли и палач в красном колпаке. У меня сердце рухнуло в пятки. Они тащили какую-то жуткую конструкцию — деревянное кресло, спинка и сиденье которого были сплошь утыканы железными шипами, а на подлокотниках и у подножия были приделаны страшные пыточные конструкции. «Его Величество просил установить для наглядности», — буркнул Демоли и вышел. Даже графиня побледнела. А я уже почувствовала себя в адских тисках. Голова закружилась, и тошнота подступила к горлу. «Ну, давай же!» Нетерпеливо заторопила меня графиня, словно боялась, что я лишусь чувств. «Я не обещаю. Мне нехорошо». «Приступай!» Злобно проскрежетала она. Я положила руки ей на скулы, и графиня раздвоилась в моих глазах. Я встряхнула головой и сосредоточилась. «Я хочу...» Черт! «А ведь я не хочу помогать!» — подумала я в сердцах. «Ни капли! Чтоб вам вдвойне досталось за то, что вы заманили меня сюда!» В обеих ладонях я почувствовала жар, но он не впитывался в меня, а наоборот, вылетел наружу мощной волной так, что графиня вскрикнула и откинулась на спину. Не понимая, что произошло, я посмотрела на лицо мадам де Вероа и не поверила своим глазам. Два совершенно одинаковых, раздутых, чернильно-красных фингала красовались на лице графини с двух сторон. «Ой!»